Глава 6. Рионар. Отец долго молчал, скрестив пальцы на столе. Постукивал ими, смотрел куда-то в сторону и поджимал губы. Я ждал. Наконец он с глубоким вдохом откинулся к спинке стула. «Выходит, это уже 4-й», — произнес отец. «С таким упорством, кто бы ни желал твоей смерти, он будет пробовать снова. Не зря мы скрывали твою силу. Рано или поздно они узнают. Сами догадаются». Отец некоторое время смотрел мне прямо в глаза, а потом покачал головой. «Это не повод отменять твою коронацию. Ты же знаешь, что мне не нужна корона. Не сейчас. Тебе, Рионар, еще жить и жить. Все успеешь. И корону передать самому достойному из наследников. И жениться несколько раз. И на вечный покой уйти». «Спасибо, что напомнил», — сухо ответил я. Долгое время меня считали неполноценным драконом, потому как дар Туатадея ни разу не проявился, даже после полового созревания. Способность оборачиваться была единственным, что отличало меня от людей. И отец предпринимал все возможные меры, чтобы сделать меня самым сильным магом королевства. В ход шли не только классические методы, вроде обучения временной магии у отшельников горных монастырей, но и достаточно жестокие, после которых я каждый раз удивлялся, что выжил. Возможно, в этом и крылась причина того, что в какой-то момент чувство ценности собственной жизни покинуло меня. Не то чтобы мне самому не хотелось жить. Скорее, мне казалось, что отцу не нужно, чтобы я жил. В самом деле, кто будет уважать правителя, которого Туатадея одарила своей силой? Даже Раяна и та управляла погодой, благодаря чему в Шайгинаре уже давно не было голода. Ее на троне Белого дворца приняли бы с куда большим воодушевлением. «В том, что никто пока не знает о твоем даре, твоя сила, Рионар», — проговорил отец. «Лишь вопрос времени, когда о нем станет известно. И пока этого не произошло, мы должны отыскать злоумышленников». «Кто-то о нем все же знает», — напомнил я. «Об этом давно позаботились». «Думаешь, не осталось случайных свидетелей? А те, кого отыскали, никому ничего не рассказали?» «О них уже позаботились», — с нажимом сказал отец. «Постарайся не угодить в пожар, пока мы не отыщем радикалистов». Я фыркнул и, закинув ногу на ногу, отвернулся к окну. «Какая разница, пожар или нож в горло?» «Разница в том, что никто не захочет видеть на троне урода». «Ты очень лестного обо мне мнения». «Я говорю о том, что если ты сгоришь, то, быть может, не умрешь, но вот кожу восстановить тебе вряд ли удастся. Так что сходи в хранилище и возьми несколько противопожарных артефактов. Проследи, чтобы хотя бы один постоянно был на тебе. Есть множество других способов меня изуродовать». Отец некоторое время пристально на меня смотрел, а потом покачал головой. «Мы не отменим коронацию». «Конечно, не тебя ведь пытаются убить». «Пусть пытаются, это все равно бесполезно». «Это все равно больно». «И что? Ты не способен стерпеть боль?» Мы напряженно уставились друг на друга, и я отступил первым. «Что ж, я и не надеялся, что ты передумаешь». После чего встал и молча пошел к выходу. «Рионар!» — остановил меня отец, когда я уже взялся за ручку двери. «Будь осторожен и не забудь про противопожарные артефакты». «Да, Ваше Величество». Я изобразил глубокий поклон и вышел из кабинета. Отец всегда стремился бросить меня в самое пекло. Ночевать в лесу, когда волки еще голодны по весне. Вести за собой армию, когда к границе подходит орда троллей. В метель взбираться в гору, чтобы установить артефакты, с помощью которых Раяна смогла бы усмирить стихию. И не переставал повторять. «Ты будущий король, а король должен всеми силами заботиться о своем королевстве». «Мне казалось, ты и без его нравоучения сделаешь все, что в твоих силах, если Шайгинару будет что-то угрожать», — заметил Артур полчаса спустя за ужином, который мы решили провести в саду, потому как время было позднее, и общий ужин мы пропустили, когда выводили Марианну на прогулку по Ксартону. «Да я бы, может, и не против того, чтобы принять на себя корону. Чай не мальчик уже». «Чего тогда так злишься?» — насмешливо спросил Артур. А потом прищурился, заулыбался и с выражением внезапного озарения постучал указательным пальцем по моей груди. «Да ты просто не хочешь, чтобы твой папаня был счастлив!» «Ты что несешь?» Я оторвала от кости кусок мяса. «С чего бы мне...» «Ты же сам вчера рассказывал, что застал его с какой-то молоденькой фрейлиной. Видимо, его величество решил не просто уйти на покой, а новой семьей обзавестись. Может, даже родить себе более толкового наследника». Хотя Артур был прав, отвечать я ему не стал. Это действительно злило. Отец решил переложить на мои плечи свое бремя только для того, чтобы иметь возможность не скрывать свои отношения с Алисией Ковальд. Но рано или поздно мне бы все равно пришлось надеть корону. Годом раньше, годом позже. Мимо нас в очередной раз прошел караул. «Охрану усилили», — заметил Арик. «Раньше по саду стража не расхаживала. Это из-за того ножа?» Я коснулся шеи, проверяя свежий шрам. Еще не затянулся, даже несмотря на работу целителей. «Отец хочет совместить коронацию со свадьбой. Сделать это до того, как радикалисты поймут, почему ни одно из покушений не сработало». «Ты ведь не думаешь, что я причастен к этому?» Наши взгляды встретились. Пока у короля нет супруги и нет наследников мужского пола, после его смерти занять трон сможет любая дворянская ветвь. Обычно выбор производится путем испытаний драконьего круга, но если кто-то жаждет получить корону до такой степени, что готов избавляться от наследников, то, скорее всего, все обернется дворцовыми переворотами и борьбой на выживание. Однако, если у короля появляется супруга из ближайшего дворянского круга, то ее семья становится наследным родом. «После свадьбы ты станешь первым наследником». Я долил свой бокал ягодный компот и поднял его перед собой. «И у меня нет сомнений, что ты был бы лучшим королем. За тебя». Бокалы издали тихий звон. «Рад это слышать, друг». Артур поставил бокал на резной деревянный столик и вдруг полез во внутренний карман своего камзола. «Кстати, Марианна просила тебе передать». Он вытащил сложенный в четверо лист бумаги, перехваченный тонкой красной лентой, одной из тех, что Марианна вплетала в свои волосы. Я принял конверт и невольно втянул носом едва уловимый аромат цветов. Ее аромат. «Что там?» — с любопытством спросил Артур, глядя на меня с таким выражением лица, будто нам по 14, и это было первой любовной запиской в моей жизни. «Скорее всего, насчет завтрашней поездки», — предположил я и потянул за ленту, чтобы раскрыть конверт. «Счастье мое! Разлука нестерпима. Эта ночь будет длиться вечность, прежде чем наступит утро, и мы снова сможем увидеть друг друга. Артур и папенька строго блюдут наши нравы и не позволяют мне даже появиться в той половине дворца, где расположены мужские спальни. Повсюду стоит стража, они и тебя не пустят ко мне. Но сил моих нет терпеть и ждать, когда я вновь смогу тебя целовать. Милый, мне стало известно, что попасть в северо-западное крыло, где меня разместили, можно через складской подвал. Я буду ждать тебя. Если потребуется, то до самого утра. Надеюсь, Артур не видел этого письма. Будь осторожен. Он не желает, чтобы мы встречались без его чуткого надзора. Ты ведь не заставишь даму скучать?» Пишет, что сильно устала после сегодняшней прогулки. Не моргнув глазом, соврал я. Просит перенести завтрашнюю поездку на вечер или следующий день. «Почему бы и не перенести?» — легко согласился Артур. «Завтра можем сходить на охоту. Да и церемонимейстер ваш уже дырку во мне прожег. Кажется, у него к тебе есть несколько вопросов». Стараясь выглядеть небрежно, я убрал в карман записку и выглянул за спину Артура. Действительно, в некотором отдалении стоял Эйр Смиллинс. И в упор смотрел на меня, имея при этом вид ожидающего указания дворецкого. «Он меня в могилу сведет», — проворчал я. «Если он снова собирается заставить меня наматывать круги по тронному залу, репетируя поклоны...» «Что ж, оставляю вас наедине», — насмешливо отозвался мой друг. Поднявшись со скамьи, он потянулся, потом хлопнул меня по плечу. «Хорошо тебе повеселиться». Мы стукнулись кулаками в знак прощания, и Артур оставил меня за столом у беседки одного. Эйр Смиллинс не торопился врываться в мою трапезу, и я еще долго сидел за столом, наслаждаясь ужином, тишиной, сладкими запахами сырого вечернего сада и видом огней, загоревшихся в окнах Белого дворца.